Павел Алексеевич вытер платком лоб. Жарко. В комнату то и дело входили офицеры связи. По телефонам поступали доклады из частей, ведущих бой. Непрерывным потоком лились сверху указания, распоряжения, запросы и уточнения. На столе быстро росла стопка бумаг. Теперь, когда улетел начальник штаба, весь поток информации направлялся непосредственно к Белову. На него обрушились сотни вопросов, хоть и важных, но, в общем-то, второстепенных, отвлекающих от главного, от управления боем. «Товарищ генерал, вас Соколовский к прямому проводу. Генерал-майор Белов слушает. Товарищ Белов, чрезвычайное происшествие. Осажденная Тула перестала получать ток с Каширской электростанции. Остановились заводы, дающие боеприпасы. Линия высокого напряжения между Тулой и Каширой не повреждена. Надо искать повреждения на самой станции. Из Москвы послана группа инженеров. Распорядитесь, встретить их, организуйте охрану». Еще одна забота. Надо побывать там самому. Немцы не бомбили ГРЭС, видимо, берегли для себя. Даже странно. Поблизости грохочет бой, рвутся снаряды, бомбы, горят дома, а трубы станции дымят преспокойно. В каждом сражении, в каждом бою обязательно окажется какое-то место, на котором сосредоточивается внимание враждующих сторон, возле которого разгораются особо горячие схватки. Обычно такими местами становятся господствующие высоты, перекрестки дорог, удобные для обороны населенные пункты. На подступах к Кашире такой точкой притяжения стала высота 211, что неподалеку от деревни Пятницы. Утром 1313-й стрелковый полк, приданный гвардейцам Баранова, удачной атакой сбросил противника с этой высоты и начал закрепляться. Командир полка сообщил о трофеях, о захваченных танках. Павел Алексеевич одобрил его действия, а Баранова специально предупредил. «Виктор Кириллович, смотри, чтобы пехота не успокоилась. Пусть скорее зарывается в землю. Немцы высоту просто так не уступят». Вскоре фашисты действительно открыли по высоте 211 шквальный огонь из орудий и минометов. Гвардейская артиллерия ответила, но гораздо слабее. Подавить батареи гитлеровцев пушкари не могли. К тому же немцы нацелили на высоту свою авиацию. Самолеты появлялись группами по 20-30 машин. Причем группы шли одна за другой, не давая защитникам высоты передышки. Черная, обугленная, она издали, похоже, была на дымящийся вулкан. Просто чудо, как в этом кромешном аду уцелели люди. Когда немцы поднялись в атаку, на высоте зазвучали выстрелы. Короткими очередями, словно задыхаясь, застрочил станковый пулемет. Фашистов было много. Батальон пехоты и 10 танков. Остановить их защитники высоты не могли. Подкрепление днем по открытой местности не подбросишь. Понимая это, Белов и Баранов начали заранее готовить контратаку. Ближе к высоте подтягивались резервные подразделения 1313-го стрелкового полка. Туда же выдвигался 11-й саратовский кавполк майора Зубова. На базарной площади Каширы заняли позицию для нового залпа 2 дивизиона «Катюш». Немцы захватили высоту незадолго до темноты. Еще час, и фашисты лишатся одного из своих преимуществ – авиации, которая в светлое время не позволяла гвардейцам маневрировать, от которой кавалеристы несли основные потери. Воспользовавшись тем, что внимание врага привлечено к высоте 211, подполковники Князев и Данилин снова подняли в атаку свои полки. Спешенные кавалеристы ворвались в деревни Базарова и Чернятина. немцы сразу перенесли на эти деревни огонь своих батарей. И тут пошел в атаку 11-й Саратовский кавполк, еще не участвовавший в бою и сохранивший все силы. Меткий залп «Катюш» расчистил ему дорогу. Как продвигается Саратовский полк, Павел Алексеевич не видел. Было уже темно. По всему горизонту полыхали пожарища. То в одном, то в другом месте мелькали короткие яркие вспышки разрывов. Баранов доложил по телефону. Высота 211 снова наша. Туда выдвигается артиллерия на прямую наводку. Деревни Базарова и Чернятина полностью очищены от противника. По карте, хорошо было видно, гвардейцы все глубже охватывают Пятницу с северо-запада. От полковника Гетмана, командира 112-й танковой дивизии, пришло сообщение. Все атаки гитлеровцев отражены. Дивизия удержала свой рубеж. Полковник Осликовский донес. Вторая гвардейская кавдивизия выбила передовые части фашистов из населенных пунктов Кокина и Ягодня. Особенно порадовал Павла Алексеевича полковник Грицов. Штабной работник, связанный с бумагами человек, он оказался блестящим организатором и решительным командиром. Сколотив в Зарайский отряд из 18 танков и мотострелкового батальона, Грицов начал наступать восточнее Осликовского, целясь на вражеские тылы. Разгромив несколько разведывательных групп противника, отряд Грицова атаковал и захватил два населенных пункта. Итог закончившегося дня был в пользу Белова. Немцы не смогли продолжать наступление, не сумели захватить город и переправы через Оку. Больше того, они вынуждены были остановиться, попятиться. Корпус вырвал у противника инициативу. Генерал армии Жуков поздно вечером сообщил верховному главнокомандующему. Белов с утра начал действовать, продвигается вперед. Против Белова действуют части прикрытия противника. По состоянию на 16.00 27.11 противник отошел на 3-4 километра. Захвачены пленные. Сегодня в бою танковые батальоны и танковая бригада не участвовали. Задержались в пути из-за мостов. Придут ночью и будут участвовать с утра. 112-я танковая дивизия на месте и ведет бой в 16 километрах юго-западнее Каширы. Иосиф Виссарионович несколько раз перечитал донесение, будто сомневался. Да ведь и то сказать, за 10 суток немецкого наступления это была первая приятная новость. Первая светлая полоска на черном фоне событий, проблески, вселявшие надежду. Сталин не убрал донесение, оставил его на столе на видном месте. Ни верховный главнокомандующий, ни командующий Западным фронтом, ни командир гвардейского кавкорпуса, ни танковый бог немцев Гудериан, никто еще не знал тогда, что эти 4 километра, потерянные фашистами, окажутся необратимыми. Это были самые первые победные километры на том огромном пути, который советским войскам предстояло пройти от Москвы до Берлина. По всей линии сопротивления с противником еще не завершился нынешний бой, а Белов жил уже завтрашним днем, продолжая мысленно сражаться с вражескими генералами. Что думают высокомерные, уверенные в победе немцы о его контрударе? Для них это агония умирающих войск, одна из последних яростных вспышек сопротивления. Тем лучше. Русские скорее выдохнутся. Фашисты спокойны. Они даже не ввели в бой главные силы. Они берегут танки для броска на столицу. Генерал-полковник Гудериан тревожится сейчас, вероятно, лишь об одном – как бы не упустить лавры завоевателя Москвы. На некоторых участках фронта немцы подошли к городу на 40 километров. В бинокль окраина видно. А войска Гудериана топчутся под Тулой и под Каширой. Надо спешить, не то опоздаешь в гонке за почестями.